Глава 24. Они стояли так близко, интимно близко. Надя буквально вешалась на Эдика, и я точно видела ее руку в области его паха. Но стоило мне войти, он ее оттолкнул и рыжая отпрянула от моего мужа. «Как удобно, Эдик», — говорю, проходя в кабинет. «Аврора, ты как тут? Твою ж!» Муж тяжело вздыхает и обхватывает пальцами переносицу. «Ну, простите, если я не вовремя». Я перевожу взгляд с Эдика на Надю. Она выглядит ликующей, будто этого и добивалась. «Аврора, ничего не было! Я ее отшил!» — оправдывается муж. «Но у меня его оправдание уже поперек горла. Когда отшиваешь девушку, не будешь позволять ей наглаживать свои штаны в интимном месте. Эдик, меня уже тошнит от твоих отговорок». Так странно. Я думала, что если застану мужа за изменой, то испытаю нестерпимую боль, будто сердце на части разрывается. Но вместо этого я чувствую глухую обиду и разочарование. Мне кажется, я за последнее время уже столько раз подозревала мужа в измене, что эта боль стала перманентной. Поэтому сейчас она не разразилась неожиданной вспышкой. Я знала, чего ждать. Была готова, если так можно выразиться. Это не значит, что мне все равно. Наверное, шок пройдет, и я буду умирать от горя. Но сейчас этого нет. «Это не отговорка!» — рычит Эдик. «Я говорю правду!» «Ладненько, я пойду!» — весело говорит Надя и направляется к выходу в своем развратном наряде. Но мимо меня она не проходит. Я всегда старалась держать лицо, не опускаться до публичных скандалов и ссор. Но эта измена... Она что-то сломала во мне. Да, это был выбор Эдика — изменить мне. Но Надя знала, что он женат. Улыбалась мне в лицо, а сама трахалась с моим мужем у меня за спиной. Я хватаю рыжую за волосы, не давая ей уйти, и тяну ее на себя так, чтобы она мне в лицо смотрела. «Больно! Отпусти!» Она кривит лицо и пытается разжать мою руку. «Тебе не говорили, что спать с чужими мужьями нельзя?» Спрашиваю ее с каким-то злым возбуждением, крепче наматывая ее патлы на кулак. Надя верещит. «Все спят! Я что, первая?» «Ты что несешь, идиотка?» — орет где-то сзади Эдик. «Не надо впутывать меня в свои разборки!» — голосом жертвы произносит она. «Надя!» — я заставляю ее снова посмотреть на меня. «Спать с чужими мужьями не только непорядочно, но и чревато последствиями». Она все еще пытается убрать мою руку, но когда понимает, что бесполезно, начинает колотить меня в грудь. А мне только это было и нужно. Почувствовать физическую боль и разозлиться еще сильнее. Я выпускаю ее волосы и даю ей такую сильную пощечину, что Надя отшатывается. Зачем-то падает на пятую точку и начинает плакать, закрыв лицо руками. «Блин, Аврора!» Эдик дергается в сторону Нади, но тут же останавливается. «Я же сказал, что ничего не было! Я тебе все объясню!» Я игнорирую слова мужа. Глядя на Надю, чувствую месть злости и удовлетворения. Подхожу к ней и резко поднимаю ее за руку. «Не надо строить из себя жертву!» «Ты мне чуть глаз не выбила!» произносит, задыхаясь слезами. «Твой глаз пройдет. Тебе не кажется, что ты сделала кое-что похуже?» Надя продолжает реветь, как ребенок. «Можно я пойду?» «Нет!» — рявкает Эдик. «Куда ты пойдешь в таком виде через весь офис? Иди в ванную! Сначала умойся!» «Хорошо!» Пока Надя шумит водой, мы с мужем сидим молча. Я в его кресле за столом. Он на диване в зоне отдыха у окна. Надя выходит через 10 минут. Умытая и спокойная. У нее на щеке две полосы царапин от моих ногтей, а под ними образовался красный след. Зато спеси как не было. Стоит скромная, робкая, слово боится сказать. «Можешь идти», — командует Эдик. И никому ни слова о том, что тут было. Она кивает и быстро уходит из кабинета. Я поднимаюсь следом. Я тоже пойду. Мы даже не поговорили. Выслушай меня. Она лезла ко мне, хотела секса, но я ей отказал. Эдик, Надя всем своим поведением тебя выдала. Ты уже спал с ней. Иначе зачем позволял ей так вешаться на себя? И, видимо, не только с ней спал, судя по ее словам. Это омерзительно. Ее слова ничего не значат. Она малолетняя идиотка без мозгов. Все. Я поднимаюсь. Хватит, Эдик. Это конец. Иду к выходу, но муж ловит меня за руку. А во все не так. Я люблю тебя. Мне нужна только ты, я клянусь. Слышала это миллион раз. Только на деле ты доказываешь обратное. Не удерживай меня, Эдик. Это бесполезно. Я все решила. Как ты вообще тут оказалась? В гости заглянуть решила, когда появилась свободная минутка. Ну, у тебя же концерт. Вот именно. Отпусти меня, я опаздываю. Я вырываю руку из его хватки и ухожу, хлопнув дверью. Еду обратно на вокзал и все же не удерживаюсь от слез. Аккуратно смахиваю их, не снимая темных очков. Я еще могу успеть вернуться на концерт. Время еще есть. Я не собираюсь ступать на дорожку Мирона. Из-за своих личных проблем запарывать себе карьеру, отменяя выступления и устраивая истерики. Я буду работать. Работа поможет отвлечься. Только теперь придется отделяться от Эдика. А еще переезд и бракоразводный процесс отнимут уйму сил, денег и времени. Впереди долгий, непростой путь. Но я справлюсь. Миллионы женщин проходят через развод с мужьями. И я пройду.